Заключение. Я хочу сказать вам спасибо. Я мечтаю жить в мире, где каждый может быть собой ежедневно и безоговорочно, с твердой уверенностью, здоровыми взаимоотношениями, приверженностью цели и смелостью. В мире, где можно слушать и не занимать оборонительную позицию, говорить правду прямо, но участливо и с пониманием. В мире, где можно идти на риск, стремясь к тому, что действительно важно, с таким азартом, чтобы и другие захотели последовать за вами. Я мечтаю жить в мире, где мы рискуем, падаем и поднимаемся вновь, где понимаем или хотя бы пытаемся понять, что на самом деле важно и ради чего мы готовы потерпеть неудачу, но все равно попробовать достичь цели. Я мечтаю, чтобы мы не боялись испытывать эмоции и нам было комфортно рядом с эмоциями других. Даже если это раздражение и гнев. Я мечтаю, чтобы каждый из нас поднялся над своими эмоциями. Научился не подавлять их, а действовать, полностью осознавая, что именно он сейчас испытывает, и делать то, что правильно, даже если скован страхом или неуверенностью. Я мечтаю, чтобы каждый из нас научился доверять себе и окружающим. Я мечтаю, чтобы мы приняли себя со всеми недостатками, проблемами и эмоциями, научились быть эффективными лидерами и двигаться вперед к тому, что для нас важно, не вопреки нашей человеческой природе, а благодаря ей. Это мир, в котором я мечтаю жить. Это люди, с которыми я мечтаю работать. И это книга, которая, надеюсь, поможет воплотить мечту в реальность. Спасибо, что были со мной в этом путешествии.